Раздел шестой. В полном молчании они пересекли луг, затем обогнули заросший камышом пруд. Именно здесь, — вспомнила Рис, — она видела уток, а еще цаплю и бедную пойманную рыбу. Сейчас все плыло перед ней, как в тумане, а тело будто налилось свинцом. — Броуди! — Я тут. «Пойдете со мной в полицию?» Он остановился, чтобы попить, затем протянул бутылку Рис, и опять она подивилась невозмутимости его взгляда. Глаза у Броуди были темно-зелеными, как листва на исходе лета. «Мы позвоним из моего дома, до него ближе, чем до города». «Спасибо». На душе у нее сразу полегчало. Она снова зашагала в направлении кулака ангела, с трудом переставляя измученные ноги. Желая сосредоточиться, Рис стала мысленно перебирать рецепты, представляя, как бы она приготовила то или иное блюдо. «Звучит неплохо», — заметил Броуди, выводя ее из задумчивости. «Что?» «Да то, что вы там готовите. Если не ошибаюсь, жареные креветки?» «Нечего стыдиться своей рассеянности», — подумала она. «Сейчас ей просто не до того». «Точно. Жареные креветки». «Не знала, что говорю вслух». Она смотрела прямо перед собой. «Увы, это моя проблема». «Не вижу в этом никакой проблемы, кроме того, что я голоден, а креветок тут днем с огнем не найдешь». «Мне просто нужно думать о чем-то еще». О чем-то, что не имеет отношения... О, Боже! У нее перехватило дыхание. Приступ тревоги словно тисками сжал ее грудь. Согнувшись, она ловила ртом воздух. «Не могу дышать, не могу!» «Нет, можете. Но если вы будете дышать вот так, то скоро потеряете сознание. Не думаете же вы, что я потащу вас до дома? Ну-ка, ну-ка, разогнитесь!» Сжав Рис за плечи, он заставил ее выпрямиться. «Дышите спокойней!» «Ладно!» Теперь она смотрела ему прямо в глаза. Золотистый ободок окружал зрачки и радужную оболочку. Может, именно поэтому взгляд Броуди казался таким выразительным. «Продолжайте готовить креветки!» «Что?» «Продолжайте готовить креветки. Ну да, значит так, в чашку с жареными креветками добавить половину чесночного масла, тщательно перемешать, переложить на тарелку вместе с ломтиками лимона и лавровыми листьями, подавать с итальянским хлебом и остатками чесночного масла. Если мне удастся раздобыть креветки, вы сможете отплатить мне за добро, приготовив вот это блюдо. Охотно. Что такое итальянский хлеб? Неожиданно для себя она рассмеялась. Как ни странно, но ей действительно стало намного легче. Думаю, вам понравится. Это и вправду очень вкусно. Хотите немного усовершенствовать ресторанную стряпню? Нет, это ведь не мой ресторан. А у вас был свой? Судя по тому, как вы управляетесь с готовкой, практика у вас немалая, — добавил Броуди, так и не дождавшись ответа. — Вы правы. Я уже работала в ресторане, но своего у меня не было. — И к чему? — Ну как же. Разве не об этом мечтают все американцы? Открыть собственное дело? —